Нюра не поняла, как и кого могут ей подобрать вместо Чонкина. Она хотела сказать, что никого лучше ей не надо, что Чонкина ей вполне достаточно. Но Лужин своей просьбой о помощи сбил ее с толку. И она сказала, что, конечно, что если она может... «Можете», — перебил Лужин. «Вы в Красном живете?» «В Красном», — кивнула Нюра. «Ну как там? Как народ? Какие настроения преобладают?» Нюра посмотрела на него вопросительно. «Не поняли?» — улыбнулся Лужин. «Я, по-моему, говорю. Ясно вполне. Я спрашиваю, в вашей деревне у людей какое настроение? Грустное?» Нюре вопрос не понравился. Она стала выгораживать своих односельчан, уверяя, что настроение у всех, напротив, весьма хорошее. «Хорошее!» — обрадовался Лужин и отпрыгнул от Нюры. «Хорошее!» — подтвердила Нюра. «Чудовищно любопытно! Война идет, люди гибнут, а у них хорошее! Отчего же? Может, ждут? Немцев?» Он подмигнул Нюре и улыбнулся. «Нет!» — Нюра испугалась, что сказала что-то не то. «Немцев не ждут!» «А кого ждут?» «Никого не ждут!» «А откуда же настроение такое хорошее?» Нюра решила тут же исправить ошибку и сказала, что она не совсем правильно выразилась и что настроение у людей иногда бывает хорошее, но чаще совсем плохое. «Плохое?» — переспросил Лужин. «Подавленное? Не верят в победу нашу?» «Верят, верят», — сказала Нюра поспешно. «Но настроение плохое?» «Оно неплохое», — сказала Нюра и поняла, что запуталась. «А какое же?» — спросил Лужин. «Не знаю», — сказала Нюра. «Ну вот», — помрачнел Лужин. «Видите, я к вам всей душой хотел помочь. Я откровенно. А вы не откровенно. То хорошее, то плохое, то не знаете. Значит, помочь нам не хотите?» «Почему же?» — сказала Нюра, насупясь. «Почему? Я не знаю. Я вижу, что не хотите. Нам, конечно, и так известно все, но мне от вас услышать хотелось. Чем люди живут? Что говорят? Некоторые неправильно думают. Хотелось бы их вовремя выявить, поправить и удержать. Они потом сами спасибо скажут. Между прочим, что говорит ваш председатель?» «Наш председатель?» — переспросила Нюра. «А в чем?» «Ну, вообще». «Вообще?» «Вообще». «Матюкается», — сказала Нюра. «Матюкается?» — оживился Лужин. «И как именно?» «Нет, я не к тому, чтобы вы повторяли. Я спрашиваю, матюкается с акцентом политическим или так просто?» «Просто так», — сказала Нюра. «Хм...» Ответами ее Лужин явно был недоволен. Казалось, он не только не верил, но и не хотел верить, что в деревне Красное все обстоит столь благополучно.